Из высказываний Дмитрия Лихачева. Георгий Свиридов – великий национальный мастер, русский гений, который по-настоящему еще не оценен. Его творчество будет иметь огромное значение в грядущем возрождении русской культуры. «Однажды в истории» Георгий Свиридов «Разные записи» комментирует Александр Белоненко. Страницы книги читает Виктор Никитин. Из письма Александра Трифоновича Твардовского Георгию Васильевичу Свиридову. Как бы я хотел, чтобы вы, дорогой подписчик и читатель «Нового мира», явились бы однажды и автором на страницах его. Речь идет о свободном полете, каких-то заметках композитора, пусть отрывочных, пусть не в рамке статьи, не в пределах строгой темы, а так вот, как говорилось в старину, «взгляд и нечто». И не обязательно только о музыке, но и каких-то впечатлениях быстротекущей жизни, наблюдениях в смежных областях искусства, воспоминаниях, соображениях. Начните, не пожалеете. Такая работенка как-то подтягивает и дотягивает привычные мысли до известной завершенности, организует их и порождает новые. Было бы так хорошо. Это письмо было написано почти полвека назад. Ни Твардовский, ни кто-либо еще из близких Свиридова друзей не знали, что он вел записи. Трудно сказать, когда Георгий Васильевич завел привычку делиться своими мыслями с бумагой. Думаю, что сразу после войны вряд ли он вел записи. Ну и время было не то, и опыт жизни в ту суровую сталинскую эпоху подсказывал, что это небезопасно для жизни. Первая тетрадь в сером матерчатом переплете появилась в году 1957 или 58. Она просто не датирована, эта тетрадь. Она содержит в себе списки сочинений, над которыми в то время собирался работать композитор. Там есть запись поэтических текстов, композиционные планы, в том числе план будущей патетической оратории, которая в то время носила совсем другое название – «Поэт». И в ней должны были быть использованы стихи раннего Маяковского. В 1970-е годы в доме у Свиридовых завелись толстые, такие 96-страничные тетради, есть такой формат А3. Записи мыслей стали носить уже систематический характер. На тетрадях стали появляться номера. Первые 5 тетрадей пронумерованы, и в них наблюдается хронологический порядок. Однако с 1987 года тетради перестали нумероваться. В некоторых поздних тетрадях нет указания ни номера, ни даты, вообще никаких заголовков. Правда, есть и тетради, в которых было нечто вроде названия. Например, тетради просто, или записи, или заметки. Но, как мне представляется, наиболее точное название, которое можно было бы дать всем этим записям, все-таки является вот это вот емкое, хотя совершенно строгое название – это «Разные записи». Вот такого рода записи, мне представляется, именно эти записи дают возможность заглянуть нам в сокровенный мир композитора, дают возможность понять, насколько, конечно, это вообще возможно, строй его чувств, мыслей. Георгий Васильевич Свиридов прожил долгую жизнь. На его глазах прошло падение Российской империи, становление, взлет и крушение советского строя, распад СССР. Он пережил 3 революции, 3 войны, годы НЭПа, сталинскую эпоху, хрущевскую оттепель, эпоху брежневского застоя и перестройку. Свиридов – выходец из старинной крестьянской семьи. Свою родовую связь, связь с землей, он осознавал как художник. Лапотный мужик, у меня отец крестьянин, молодьба, крестьянские ребята, родная земля. Я могу много вспоминать названий, в которых совершенно ясно, отчетливо видно стремление композитора выразить свое вот такое чисто крестьянское чувство, чувство земли. И если можно так сказать. И этим Свиридов вообще очень отличается от многих своих современников и русских композиторов. Слово «патриотизм» ко мне не подходит. Любовь к отечеству, к отеческим гробам, патриотизм – все это входит частью в то, что я хочу выразить. Тайная связь с землей. Меня Бог поселил здесь своей волею и сказал: «Ты будешь жить здесь, что бы с тобой ни было, будет тебе хорошо или плохо». А так бы можно было уехать, да и жить в другом хорошем месте, где потеплее или там похолоднее. Не всем дано чувство связи с землей. Есть люди, органически лишенные этого. Они воображают, что этого вовсе не существует, что земля вся одинакова. Но любить можно лишь землю, с которой связан мистически. Эта тема очень сложна. Очень глубокий, сложный вопрос. Свиридов осознавал в себе глубинную связь, родовую связь со своим крестьянским родом. Сравнительно недавно в Курске открыли документы, позволяющие составить родословную Свиридова, уходящую в XVI век, в глубину веков. Вот это, если можно так сказать, мистическая связь с землей, между прочим, не мое выражение, это выражение самого Свиридова. Это веками передающийся опыт сосуществования, взаимодействия с землей. Это календарно-природный годовой кругооборот крестьянской жизни с ее неизменным традиционным укладом. Это воспитывающийся ландшафтом, природой, трудом на земле характер человека, народа. Это веками оттачивающийся язык, в том числе и музыкальный. Это формирующийся под воздействием природы чувство прекрасного, вкус к художественному. Наконец, это своеобразие крестьянского миросозерцания, сочетающего отголоски языческого преклонения перед матерью сырой землей с православной верой. Часто я вспоминаю свою родину, Курский песенный край. Россия была богата песней, курские края особенно. До 50-х годов хранились в памяти народных певиц и певцов, передаваемые из уст, из поколения в поколение, дивные старинные напевы. Как они прекрасны, как они оригинальны, своеобычны, какая радость слушать их. Один из музыкальных ладов, на котором построена моя кантата «Курские песни», говорит о глубокой древности своего происхождения. Этому ладу, я думаю, сотни лет. Теперь уже так не поют. Жизнь неумолима. Радио и особенно телевидение вытесняют эту музыку. Будет жаль, если она совсем исчезнет. Георгий Васильевич Свиридов родился в городе Фатеж, Курской губернии. Его отец был почтово-телеграфным служащим, выходец из крестьянской семьи. Благодаря настойчивости и трудолюбию он пробил себе путь в жизни и получил образование. В годы Гражданской войны Василий Свиридов вступил в ряды коммунистической партии. В 1919 году он был расстрелян деникинцами. Отца Георгий Васильевич помнил мало. Когда его убили, сыну исполнилось всего 4 года. Запомнил только, как хоронили отца, как он лежал в гробу весь в бинтах. Георгий Васильевич считал, что деникинцы изрубили отца шашками. «Мои первые музыкальные впечатления были тесно связаны с бытом. Сначала Фатежа, маленького уездного городка Курской губернии, а после переезда в Курск с музыкальной культурой губернского города. Причудливая звуковая смесь наполняла жизнь тогдашнего русского человека. Пение было распространено повсеместно. В опере, оперете, на концертной эстраде, в храме и клубе, почти в каждом доме пели. Хор и церковное пение произвели на меня, как музыканта, громаднейшее в жизни впечатление. И я с ним, в сущности, живу до сих пор. Отсюда, наверное, моя любовь к ораториальному». В церковь я ходил большей частью с бабушкой, которая была очень религиозна. Длинные службы меня утомляли, тяжело было стоять на ногах. Я торопил бабушку, упрашивал ее идти домой, но она всегда была непреклонна. И я терпеливо отстаивал всю службу, зная ее характер. Особенно я любил службу чистого четверга, которую бабушка отстаивала целиком. Я же обычно с кухаркой и сестрой, когда она подросла, уходил раньше, неся домой фонарики. А иногда и бабушка возвращалась с нами после того, как пели «Разбойника». Хорошо помню возвращение из церкви на чистый четверг перед Пасхой, особенно если Пасха была теплая. Улица вся была полна людей, идущих из церкви с фонариками, которые заблаговременно покупались. Помню множество детей с этими фонариками. По возвращении домой бабушка делала при помощи этого фонарика копотью от свечи кресты на всех дверях, на притолоках сверху, чтобы в дом не проникла нечистая сила. В Курске было много церквей, надо сказать, одна красивее другой, и ни одна не похожа на другую. церковь Николая Угодника, Фроловская, Знаменский монастырь, Ильинская церковь, Благовещенская, церковь женского монастыря, уже в ту пору разоренная. Красивый собор на улице Максима Горького, который до сих пор сохранился прекрасно. Георгиевская церковь, Троицкий собор изумительной красоты. Помню, как во дворе монастыря лежал поверженный колокол, сброшенный оттуда. Как мы, детьми, из школы бегали смотреть его. Огромный колокол лежал, он был разбит. Отвалившийся от него большой кусок вошел в землю. Металл меня поразил своей белизной. Говорят, в нем было много серебра. На сейме мы ходили туда купаться. За 8 километров он был слышен. Мои учительницы и учители. Александра Алексеевна Моисеева. Выпускница Смольного института. В очках. Одета строго. Преподавала русский язык и литературу. Была нашей классной руководительницей в последний год моего обучения. Она знала, что я занимаюсь в музыкальной школе. Давала мне читать хорошие книги. Я читал много, главным образом, конечно, классику. Однажды она дала мне маленький сборничек стихов Есенина. Это новая для меня поэзия. Поразила меня. Александра Алексеевна при окончании школы писала нам характеристики, где упоминалась склонность ученика. В моей характеристике стояло: «При окончании школы обнаружил особую склонность к изящным искусствам». Тем временем, это был 1931 год, в этих словах было нечто постыдное, чуждое жизни и даже как бы враждебное ей. Аттестат был зачитан на выпускном акте, после чего на большом выпускном вечере в клубе железнодорожников я выступил в жанре художественного чтения, читал рассказ Зощенко «Баня». Ребята, узнав про эту склонность к изящному, дружно смеялись, и на всякий случай, разумеется, без всякой злобы, я получил пару ударов по затылку, к чему привык за годы пребывания в школе, ибо был всегда самый маленький по возрасту в классе, худой, щуплый мальчишка. Звали меня «Молекула», что безумно обижало, ибо в это вкладывалось понятие ничтожности, мизерабельности. Всякий мог меня обидеть, и почти всякий обижал, ибо тем самым показывал свою силу и положение в классе. До сих пор я помню эту учительницу больше, чем какого-либо иного своего преподавателя. Ибо в ней, в ее характере, жили добро и любовь, которые коснулись и моего сердца. Что не мешало ей, впрочем, делать мне очень резкие замечания за мои шалости и дурные поступки в школе. Да, еще любопытно, она никогда не смеялась. Редко-редко улыбалась, улыбка была мимолетная, лицо всегда серьезное, как бы сосредоточенная на чем-то, что лежало внутри, на душе ее. Нестор Федорович Шмырев, директор школы и мой учитель математики в 7 классе, кавалерийский офицер в отставке, офицерская стать. Все его боялись, когда выходил из директорского кабинета и шел по коридору, где кипели суета и беспрерывная потасовка всю малую перемену. На уроке сидят за партами недвижимо, надо же подвигаться, кровь молодая такая. Но раздался клич, который несся по коридору: «Нестор идет!» Все мгновенно скрывались в классах и сидели молча, пока он шел в другой конец коридора, где у него был урок. Таков был авторитет директора. Никогда за всю свою жизнь не видел ничего подобного. У Нестора Федоровича я учился хорошо, но, конечно, не столь блистательно, как его сын Сашка, мой большой, лучший и единственный школьный друг. Сына своего Нестор Федорович гонял так, что весь класс замирал. Он спрашивал его у доски 30 минут, досконально и строго. Потом говорил: «Садись», и ставил в своем знаменитом блокноте «удовлетворительно». Было только 2 отметки – «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Но в глазах всех учеников Нестор Федорович был образцовым, справедливым, честным учителем. Вот на этом и держался его незыблемый авторитет. С 1928 Нестор покинул нашу школу, так как ему было отказано, как беспартийному, от директорской должности. Он ушел в мелиоративный техникум преподавать математику. В числе его учеников в техникуме был Леонид Брежнев, будущий глава Советского государства. Свиридов начал сочинять. Сам он, вспоминая свое детство, рассказывал, что когда его стали учить играть на рояле, то ужасно скучные упражнения ганон, там бер, школа такая была фортепианной игры. Вот, это все его страшно раздражало, и он это очень не любил, но зато любил очень долго сидеть за инструментом и, как он говорил, бренчать на рояле, подбирать аккорды, какие-то мелодические образования. И с ранних лет научился импровизировать и стал подбирать разного рода детские пьесы, там марш, танец, и потом стал даже сочинять первые свои вокальные сочинения. И когда он пришел в школу музыкальную, его попросили что-то сыграть, то он осмелился и сыграл один из своих первых опытов, такой марш. После окончания школы в 1932 году он едет в Ленинград, чтобы продолжить свое музыкальное образование, и поступает в первый, он еще тогда назывался центральным, музыкальный техникум, причем не по классу композиции, а по классу рояля.